Бог Якова возлюбил, а Исава возненавидел. Но ни раз любимого бил, нелюбимого не обидел. Близнецы, кровь роднила их, но они были так не похожи. Одного выбрал Бог из двоих, стал Яков избранником Божьим. Бог Якова возлюбил не земной любовью, небесной. Бог к Якову строгим был, и избранник тропой шел тесной. Должен был он от юных лет дом оставить родной надолго. Голодал он, спал на земле, камень взяв себе в изголовье. Шел Яков через боль и страх, он учился в школе страданий. Но Господь нес его на руках через беды и испытания. Чашу скорби Яков пил, он изведал и зной, и стужу, но Якова Бог любил, и Яков был Богу нужен. Он у гроба жены стоял, он терял любимого сына, столько горьких слез проливал, но Господь обновлял его силы. Бог Якова не щадил, Бог с Якова требовал много, через огонь его проводил и все уже делал дорогу. Да, так любит избранных Бог. Чем сильнее любит, тем строже. Божья ненависть на любовь человеческую похожа. Ненавидел Исава Бог, все в избытке ему посылая. У Исава был теплый кров, и по жизни он шел, не страдая. Он детей не скитался он никогда и не спал под открытым небом. За жену не служил года, и простым пастухом он не был. Он овец не считал чужих, хлеб в достатке имел, не плакал. Он детей не терял своих. Нет, Исав жил не так, как Яков. И Господь говорит нам с тобой в кратких строчках об очень многом. Возлюбил Якова Бог, а Исав ненавидим был Богом. Бог назвал тебя сыном. Ты любим, ты входишь в избранных круг. Почему путь нелегкий тебя тревожит? Сомневаешься в Божьей любви, мой друг. Но любовь Господня не изменилась. Он к любимым своим и сегодня строг. И как прежде является Божья милость человеку, которого любит Бог. Он проводит любимых через шквал испытаний, очищает их души средь бед и тревог. Как нужна драгоценная школа скитаний человеку, которого любит Бог. Ты покоишься в нежных отцовских объятиях, и с отцом ты осилишь любую боль. По нелегкой тропе должен смело шагать ты человеком, которого любит Бог. Твой отец всех любимых им видит, слышит, он любовью небесной тебя окружил. Та любовь твою душу поднимет звезд выше, и на камне надгробном слова напишут «Человек, которого Бог любил».